Мало кто сейчас осознает, что предательство Малиновского, крупнейшая историческая развилка между убийством Столыпина и февралем 1917-го. Если бы Малиновский не купился на зарплату агента охранки, то Ленину, скорее всего, не понадобился бы в 1917-м, чреватый серьезными осложнениями в будущем, альянс с Троцким. Трибуном и иконой большевистской революции стал бы не Лев Давидович, но Роман Вацлавич. О том, как сложилась бы конфигурация 1923 года, породившая фигуру преемника, участвуя в ней Малиновский, можно только догадываться. То есть не Малиновский, конечно. Как выяснилось на суде 1914 года, фамилия была когда-то украдена им вместе с паспортом, принадлежащим некогда убитому им в драке на пароходе пассажиру. Мы даже не знаем, как его звали на самом деле. Полиция меж тем решила помалкивать и не подтвердила сотрудничество Малиновского, поскольку таким образом сама подпадала под обвинение в компрометации государственной институции Думы. Неопровержимые доказательства будут найдены только после февраля 1917-го. Это молчание давало Ленину некоторые надежды не на воскрешение политического трупа, но на то, что его удастся побыстрее похоронить, по возможности оставив на могиле нейтральную надпись, намекающую на личные, но никак не связанные с политикой, обстоятельства кончины. Справедливости ради надо отметить, судя по письмам Инессе Федоровне, Ленин искренне склонен был считать уход Малиновского политическим самоубийством, спровоцированным нервным срывом, алкогольным запоем, переутомлением, чем угодно, но не предательством, не сотрудничеством с охранкой. Дело получило неожиданное продолжение. Малиновский вдруг объявился в Польше у Ленина и принялся рассказывать про нервный срыв, отрицая обвинения в сотрудничестве с полицией. Ленин ухватился за это, и в ходе товарищеского партийного суда прокурорам, похоже, больше всего хотелось доказать не виновность, а глупость подозреваемого. Если первые дни Ленин, общаясь с отечественной прессой, ограничивался стандартными заявлениями «Вы делаете фейковые новости», то теперь из Кракова на адреса редакции полетели сообщения, свидетельствующие о его желании перейти в контратаку и обвинить в подлости и злопыхательстве ликвидаторов. Они ведь затеяли всю эту клеветническую кампанию только для того, чтобы превратить личную трагедию, политическое самоубийство в повод для диффамации политических конкурентов. Самого Малиновского в итоге отпустили из Поронина с брезгливым рукопожатием и миром. По иронии судьбы, он моментально в Варшаве угодил на только что начавшуюся войну, оказался в плену, получил несколько теплых писем от Ленина, поощрявшего его антивоенную агитацию, и затем, явившись в революционный Петроград, был расстрелян за нанесение ущерба большевистской партии. История с Малиновским — тяжелейший нокаут и крупнейший провал за всю политическую карьеру Ленина. Даже арест 1895-го, даже июль 1917-го ему было пережить проще, потому что обвинения в том, что он немецкий шпион, были ожидаемы. И Ленин знал, на что шел. Здесь же он, как в дурном сне, оказался вдруг голым в толпе нарядно одетых людей. Так и не избавившись от Житомирского, не заметив у себя под носом в Ланжемо сразу двоих шпионов, Ленин умудрился выдвинуть агента охранки в лидеры своей фракции в Думе. И обращался с ним так, будто воскрес пропавший в 1905-м без вести Бабушкин, а затем, когда слово «провокатор» было произнесено в газетах, защищал его неделями, месяцами, годами. Позор клеветникам, подумаешь, сорвался дурак, да, но человек-то нашинский. Нашинский? Бабушкин? Какой там Бабушкин? Иван Бабушкин был высокоморальным, не сказать святым человеком, а Малиновский — подонком. Но на такие нюансы Ленин, знавший общую канву, происхождение, пролетарий из поляков, участие в событиях 1905 года, нелегальная работа, конфликт с Мартовым и Троцким, Пражская конференция, помощь в постановке «Правды» умудрялся просто не обращать внимания. Малиновский имел орлиное оперение, умел высоко взмывать и менять траекторию, и Ленин замечал только это. Другие, однако, признавая его достоинства, чувствовали, что с орлом что-то не то. Парижский большевик Алин рассказывает, как Малиновский купил в магазине Афортов порнографические картинки и просил не говорить Ленину, а тот смеяться будет. Алина по-настоящему покоробила. А вот Ленина, которого интересовали в людях только их деловая сметка, работоспособность и исполнительность, всего лишь насмешила бы. Уж, наверное, не меньше, чем если бы он узнал, что все его письма и проекты думских речей Малиновский аккуратно пересылал в соответствующие органы, получая, кроме фиксированной зарплаты, премии за конкретные достижения. Возможно, именно из-за манеры строго разграничивать приватную и общественную сферы, в силу нежелания доверять интуиции, которая и помогает нам отличать хороших людей от плохих, независимо от их политической окраски, вокруг Ленина больше, чем вокруг Мартова, Дана, Троцкого или Богданова, и кишели провокаторы. Кончилось тем, что орел упорхнул, но сначала сбросил Ленина на лысину такую черепаху, что любого другого мгновенно убило бы на месте. И надо было иметь действительно крепкий ленинский череп, чтобы, пошатнувшись и потеряв равновесие, уже через минуту отряхнуться и направиться дальше, как ни в чем не бывало. Как и Искра, как и Пролетарий, как и Социал-демократ, юридически, правда, не являлась собственностью В.И. Ульянова. Ленин, кажется, не участвовал своими деньгами даже и в Искре, а уж в Правде-то и подавно. Подъемные выдавал ЦК, очень рассчитывавший на то, что массовая газета за счет подписки станет прибыльной. ЦК же привлекал, допустим, Горького и выколачивал с его помощью деньги из потенциальных спонсоров. Однако, как член ЦК, неформальный лидер партии и вдохновитель газеты, Ленин претендовал на роль серого кардинала и стремился контролировать ключевых участников проекта, в том числе инвесторов. Так, весной 1912-го на издание «Правды» пожертвовал 3000 рублей, очень много, возможно, это решающий для основания газеты взнос, Виктор Тихомирнов, сын известного казанского купца. Год спустя он окажется даже не постояльцем, жильцом второго этажа ленинской дачи в Бялом Дунайце. Поджав губы, НК припоминает, как редакция «Правды» послала его в Поронин отдохнуть, привести в порядок разгулявшиеся в ссылке нервы, да, кстати, помочь Ильичу в деле составления сводок по проводившимся кампаниям на рабочую печать. Между этими событиями определенно есть какая-то связь. Тихомирнов, вступивший в партию в 16 лет, был приятелем Молотова, и через такого подручного Ленину было удобнее сноситься с 22-летним ответсеком газеты, на которого сияющий над Лениным в Польше ним Пантократора не производил должного впечатления. Он полагал себя вправе игнорировать указания человека, заведомо далекого от российских реалий. Молотов знал, что Ленин зависел от газеты в финансовом отношении. Формально он не был даже редактором, всего лишь корреспондентом. В 1912-1913 годах, среди прочих мер воздействия на неудобного автора, газета практиковала и финансовые репрессии, задерживая и так скромные гонорары. Обычным авторам платили по 2 копейки за строчку. Ленин и Зиновьев наслаждались статусом золотых перьев и фиксированной зарплатой по 100 рублей в месяц, обязуясь выдавать за это примерно по 5 заметок в неделю. Ад для любого другого литератора. Ну, рабочий, нормальный, позволяющий находиться в политическом тонусе режим для Ленина. Кроме того, статус редакционного сотрудника позволял Ленину обеспечивать себе ежедневную дозу книг. Если поставки почему-либо прерывались, эфир наполнялся сигналами СОС. Новых книг совсем не получаю. Необходимо принять меры А. Чтобы доставать из издательств под условием аванса. Б. Чтобы через депутатов доставать думские и официальные издания. Абсолютно невозможно работать без книг. В теории «Правда» должна была окупать себя сама. Ленин следил за количеством подписчиков с настоящим азартом и выкапывал из горшка эту персиковую косточку, проросло или нет, едва ли не каждый день. Благодаря ленинским событиям «Правда» начала за здравие, но очень быстро скатилась в режим заупокой. Стрелка, показывающая размер тиража, совершила движение в половину амплитуды влево и замерла между показателями 20 и 25 тысяч проданных экземпляров. Это было лучше, чем у главного конкурента, меньшевистского «Луча», с его 12 тысячами. Однако означало, что газета стабильно приносила не прибыль, а убыток – 50-60 рублей в день. И судя по тому, что в январе 1913-го Ленин принимается строчить елейные письма Горькому, описывая значение правды для революции, глубина финансовой пропасти достигала впечатляющих размеров. В декабре 1912-го до Ленина доходят слухи, что с правдой творится что-то не то. В редакции обнаружены хищения и злоупотребления, есть подозрения на уголовщину. Ленин тут же разбивает стекло над тревожной кнопкой и связывается с депутатами-большевиками. Что сделано насчет контроля за деньгами? Кто получил суммы за подписку? В чьих они руках? Сколько их? Гораздо хуже, однако, чем нелюбезность от ветсеков и мелкое воровство, была самодеятельность политического характера. С одной стороны, это было неплохо. Хочешь, не хочешь, редакции приходилось прислушиваться к советам Ленина. С другой, кризис подразумевал секвестр бюджета, и под угрозой оказывались и так тощие гонорары. По мнению Ленина, дело было не только в плохой организации работы редакции, хотя да, почему бы не сократить расходы на кого-то ненужного, почему бы не утроить усилия, чтобы собирать взносы с рабочих, и в конце концов это их газета, ну так пусть раскошеливаются, но и в идеологическом просчете. Беззубая, заведомо примиренческая газета – не сможет привлечь публику. Людям нравится смотреть на драку. К апрелю 1913-го дела действительно несколько пошли в гору. В будни печатали 1030, в праздники плюс еще 1010. Однако над правдой, где, по ощущениям Ленина, была начата реформа, будто тяготел злой рок. Дело не только в мелком воровстве и не только в том, что ее постоянно запрещали, и приходилось менять вывеску «За правду», «Правда пролетариата», «Правда рабочих», «Рабочая правда», «Правда севера» и тому подобное. Хуже то, что уже летом 13-го Ленин опять будет вынужден ставить в постскриптумах «Обещанный и давно заработанный гонорар из правды не получен. Это становится похоже на насмешку». Фарсовая обертона исчезает из этой трагедии только в начале 1914-го, когда Краков командирует в Петербург Каменева. И вот тогда правда сделается по-настоящему ленинской. Это цветение, сопровождавшееся взмывшим вверх тиражом, один номер был отпечатан в неслыханном количестве, 180 тысяч экземпляров, продлилось вплоть до войны. Оркестр, получив хорошего дирижера, заиграл. Правда была народной, боевой, компетентной, остроумной. Летом в городе становилось тягостно, и в первый раз Ульяновы почувствовали, что могут позволить себе переехать на дачу в мае 1913-го. Дом сняли с 1 мая по 1 октября, ну, почти 2 месяца из тех 5 провели в Швейцарии, где пришлось задержаться из-за операции НК. Тем не менее, уже в 1916-м Ленин успел распробовать Польшу в ее горном изводе. В 100 километрах на юг от Кракова начинаются польские Татры. Ворота в горы закопаны, процветающий городок, застроенный красивыми, вычурными в закопанском стиле виллами аристократии, буржуазии и интеллигенции. Именно здесь Генрих Сенкевич написал своих крестоносцев. Тексты Ленина до определенного момента не входили в число бестселлеров, и поэтому ему здесь было дороговато. Ульяновы сняли дом по Краковской дороге в местечке Поронин-Белый Дунаец, 20 минут езды на велосипеде или 5 на поезде. В качестве аналога Швейцарии Закопане было открыто туристам в 1860-х, и уже к 1901-му горные тропы были оборудованы указателями, а местные жители, гурали, горцы, работали проводниками и имели достаточно средств, чтобы проводить свободное время в кафе и флиртовать с потенциальными клиентками, как сейчас горнолыжные инструкторы. Несколько мемуаристов описывают прогулки по горам в компании Ленина. Обычно он совершал аусфлюг на велосипеде до кузницы, это и сейчас нечто вроде чистилища между Закопаной и, собственно, горами, начало многих маршрутов, хочешь пешком, хочешь на фуникулёре. Здесь Ленин оставлял машину и выдвигался наверх. Про его двужильность по части походов в горы было известно еще со швейцарских времен. Татры – самые высокие горы между Альпами и Уралом, и в особо сложных для лазания местах в скалах здесь есть специально прикрученные железные скобы, клямры, а также цепи, за которые нужно держаться, чтобы не грохнуться. Ленин, когда водил сюда новичков, объяснял, что не надо смотреть вниз, следует идти по одному, и лучше всем перевязаться одной веревкой. В нескольких местах надо было подтягиваться на руках, ползти. Маршрут на вершину Гевант официально действует с 1901 года. Он, хотя и самый популярный, но далеко не единственный. Перевал Заврат, озеро Чарный Став, маршрут Пяти Озер, озеро Морское Око, гора Свиница. Ленин был везде, и чтобы повторить вслед за ним хотя бы основные экскурсии, не хватит ни трех дней, ни недели. Чтобы вскарабкаться по скалам на Рысе, железные цепи и скобки очень помогают, но шею свернуть здесь можно запросто. Понадобится часа четыре, и самонадеянным биографам приходится несладко. Застеленная периной из тумана долина Луг Халя Гансеницева выглядит Кветлуиреном, моренный ландшафт вокруг озера Чарный Став, мглистыми горами, а выложенные натуральными булыжниками горные тропы, десятки километров, настолько напоминают хоббитские, что даже тот, кто приехал сюда искать большевистские следы, не должен удивляться, если в зарослях Косодревины мелькнет не только тирольская панама Ленина, но и островерхий колпак Гэндальфа. И чего ради Питер Джексон забрался в Новую Зеландию, если Тетранский парк к югу от Закопаны похож на Средиземье гораздо больше? Ленин часто оказывался здесь ночевкой, в так называемых «схруниско», тогда хижинах, теперь это туркомплексы. Компанию ему составляли разные люди, от членов Патриотического общества Пилсудского до Николая Бухарина или депутатов Государственной Думы. Идея вызывать к себе на дом провинившихся партийных вождей после успешного, подавившего зачатки примиренчества совещания на улице Любомирского, Ленин писал, что его значение сравнимо с Пражской конференцией, не на шутку занимает Ленина, и он начинает готовить в Поронине летнюю школу, продолжение Капри, Болонье и Лонжимо, но не для рабочих агитаторов, а в первую очередь как раз для легальных депутатов-большевиков. Ленин разрабатывает масштабную программу из 100 лекций и семинаров, как писать речь для выступления в Думе, как составлять отчеты избирателям. К счастью для депутатов, которые не разделяли ленинскую в духе Ф.Ф. Преображенского, вы должны молчать и слушать, ясно вам? Концепцию их отношений, средств на это найти не удалось. Плеханов предложение проигнорировал. «Молчат, жулябия», — прицокивает Ленин. Да и самих парламентариев оказалось сложно уговорить бросить семьи и избирателей и несколько недель просидеть за партами, ежеминутно подвергаясь опасности получить по рукам линейкой. Петровский, Бадаев и Шагов набрались мужества и сказали Ленину, который и так заставлял их озвучивать в Думе написанные им речи, вызывающие гнев думского начальства, что они по горло загружены неотложными делами. Однако в октябре 1913-го в Поронин все же съехался весь наличный цвет РСДРПБ. Помимо местной публики здесь блистали депутаты Малиновский, Бадаев, Петровский, Шагов, Муранов. Последний, видимо, не поверил в свою депутатскую неприкосновенность и перешел границу старым надежным способом нелегально. Ленин отчитал его, но с улыбкой. Все понимали, что по понятиям нелегальной партии он поступил вполне естественно. Дом Гута Мостового, крупнотоннажный, из массивных бревен, сохранился. В 1913-м здесь было что-то вроде частной гостиницы с рестораном, потом, конечно, музей, а сейчас гибрид детского сада и деревенской библиотеки, некое общественное здание. Это приятное место у слияния двух речек – Паронца и Бялого Дунайца. Где-то на стрелке как раз напивался по ночам и рыдал Малиновский, к сожалению, не прошедший кастинг, несмотря на свои 6 или 7 приездов, выдающийся юткевичевский фильм «Ленин в Польше», где замечательно остроумно показана напряженная интеллектуальная жизнь Ленина. Крупская в письмах матери Ленина, желая передать ощущения от польского ритма и атмосферы, отчитывалась: «Живем, как в Шуше». И это про Краков. Что уж говорить про летнее деревенское сидение в Бялом Дунайце. Бялый Дунайц, меж тем, будет поживописнее Шушенского. Эта деревня, по которой едва ли не вжгут, очень близко друг к другу, проходят сразу 4 транспортные артерии. Речка Бялый Дунайц, шоссе Краков-Закопаны, железная дорога и улица Пилсудского. Татры гораздо ближе к деревне, чем Саяны к Шушенскому, да и они повыше будут. Собственно, и сама деревня, даже 2 деревни, Границы между Дунайцем и Паронином даже на Google картах не различишь, не то что на месте. Находится под горой Галицкой Граппой. Как раз туда лазил Ленин с тетрадкой сочинять, и как раз на эти походы летом 1914-го обратила внимание крестьянка, которая донесла на Ленина, наверняка шпион. Сейчас здесь все застроено. И наверх, чтобы полюбоваться ленинским видом, приходится просачиваться между заборами. Бывшая собственность зажиточной крестьянки Терезы Скупень, рубленный из толстых бревен домище с открытой верандой и мансардой, где несколько месяцев жил-поживал ленинский секретарь в этих Амирнов, теперь называется «Вилла Лениновка», и, что характерно, находится она на улице Пилсудского. Интересная комбинация, выглядящая еще более экзотически от того, что по соседству расположена вилла Дубай. Вот уж действительно плоский мир по Томасу Фридману. Из частного дома, который, как и столетия назад, сдается в аренду, так что зимой там можно переночевать за какие-нибудь 20 злотых, старательно выметены все признаки того, что после войны здесь была библиотека с огромным портретом Сталина. Сталин — это Ленин сегодня. А фасад украшала растяжка с обнадеживающей надписью «Дьело Ленина есть несмертельно». И при Гамулке, и при Ярузельском в Паронине и Закопане функционировала целая индустрия, связанная с Лениным. В Дунайце была протоптана специальная ленинская тропа на горе Граппа Галицова. В музее демонстрировалась подробнейшая световая карта ленинских татранских шпациров, составленная на основе воспоминаний его попутчиков. На рысах самой высокой 2490 метров вершине Татр с польской стороны с 1963 года торчала доска с барельефом и надписью «Здесь в октябре 1913 года, поднявшись из морского ока, Польша с группой туристов был В.И. Ленин». В апреле 14-го Ленин дал в одном краковском кафе нечто вроде интервью польскому журналисту Майкосену. Раскаленные камни еще не летали в воздухе, но земля уже дрожала и ощутимо. Две Балканские войны 1912-1913 годов, хотя и поляризовали Россию и Австрию, но до вооруженного конфликта так и не дошло, и неясность, будет все-таки воевать Австрия с Россией или нет, нервировала революционеров обеих сторон. И Пилсудский, и Ленин кусали губы. «Ну давайте же, давайте!» Вряд ли журналист читал письмо В.И. Горькому о том, что война Австрии с Россией была бы очень полезной для революции во всей Восточной Европе штукой, но мало вероятнее, чтобы Франц, Иозеф и Николаша доставили нам сие удовольствие, но он знал, что у Ленина была репутация политика, которому очень нужна война. Раскачать ситуацию, усугубить замороженные примерной жизни противоречия, разумеется, Ленин отвечал ему со всей политкорректностью: «Я делаю и буду делать все, что в моих силах, для того, чтобы помешать мобилизации и войне. Не хочу, чтобы миллионы пролетариев истребляли друг друга». Объективно предвидеть войну и в случае ее развязывания стремиться как можно лучше использовать — это одно. Желать войны или работать на нее — это совсем другое, вы понимаете? Кто понимал, а кто и нет. Уже в августе 1914-го Ленина арестовали по доносу крестьянки Виктории, одно время помогавшей НК по хозяйству. Без особого рвения НК сообщает свекрови, что к ним ходит девчина, стряпать не может, но всю черную работу делает. Она видела, что на дачу съезжаются русские, иногда целая толпа, и о чем-то совещаются. Ей показалось, что Ленин снимает планы местности, дороги и тому подобное. Непонятно, почему Ульяновы не стали собирать вещи в первый день войны. На что, собственно, они рассчитывали со своими паспортами в воюющей против России стране? Ну, возможно, у них просто не оказалось лишних денег на отъезд. За несколько месяцев до того Ленин сообщал, что рад был бы любым заказом и переводом. «Буду искать поусерднее всяких издателей и переводов. Трудно очень найти теперь литературную работу». Старосты деревни, впрочем, присовокупил к доносу, что на имя Ленина постоянно приходили из России почтовые переводы на значительные суммы денег. При обыске, кроме тетрадок с цифирью, сравнение австро-венгерской и германской экономик, нашли браунинг. Боготский упоминает, что видел у Ленина револьвер, на ношение которого не было разрешения. Оружие, похоже, вообще не вязалось с характером ВИ, о чем свидетельствует череда случаев. Так, 5 января 1918-го, явившись в учредительное собрание с револьвером, он забыл его в пальто в гардеробе, и пистолет тотчас же украли. В январе 1919-го в Сокольниках грабители отняли у него браунинг. Крупская с ее приметливым глазом на комичные детали вспомнила, что понятой смущенно сидел на краешке стула и недоуменно осматривался, а вахмистр над ним издевался, показывал на банку с клеем и уверял, что это бомба. Деревня есть деревня. Шпиона, в кавычках, даже не увезли в тюрьму, а приказали самому явиться туда на следующий день. И Ленин с Боготским на велосипедах успели совершить небольшое турне по знакомым полякам, имевшим авторитет в местной общине, чтобы заручиться их поддержкой. Тюрьма в Новом Тарге – последний пункт ленинского маршрута в Польше. И последняя тюрьма в жизни Ленина. Все эти 11 дней, несмотря на предъявленные ему обвинения в шпионаже, он, кажется, наслаждался жизнью. НК, радуясь, что мужу быстро удалось акклиматизироваться среди уголовников, сообщает, что сокамерники-крестьяне прозвали его «бычий хлоп», крепкий мужик. По словам Зиновьева, проявившего себя в тот момент молодцом, узнав об аресте, он, несмотря на проливной дождь, вскочил на велосипед и помчался за 10 верст к знакомому поляку-народовольцу просить помощи. Его патрон стал душой общества. И даже благодаря знанию юриспруденции кем-то вроде старосты, получившего привилегию централизованно приобретать для арестантов махорку. Ситуация, однако, тревожила НК. Население знало, кто она, и давало ей понять, что пора убираться. Крестьянки нарочито громко начинали обсуждать при ней, что они сделают со шпионом, если его отпустят, выколют ему глаза, вырежут язык и так далее. К счастью, за Ленина вступились знакомые социалисты, в том числе депутат австрийского парламента Виктор Адлер. Они поручились перед властями, что Ленин будет полезнее центральным державам на свободе, так как он сам враг русского царя, и его отпустили. Особого выбора не было, только переезд в нейтральную страну. Крупская незадолго до того получила наследство от тетки 4000 рублей. Подданным враждебной страны не хотели выдавать деньги из краковского банка. Австрийский посредник взял за услуги 50%. НК утверждает, что они расходовали 2000 так экономно, что еще в июле 1917-го при обыске в квартире Елизаровых следователи нашли сколько-то наличными как раз из тех денег. Почему-то про это путешествие в Швейцарию, тоже через Германию, не принято вспоминать, хотя чем, собственно, оно так уж отличалось от пломбированного вагона. Наблюдательная НК запомнила вагоны с порошками от блох, монахинь-милитаристок и рифмованные лозунги «Едем рус, айншус» каждому русскому популе.